Сидим, ждем. Вот тебе приходит туда Павлинов, расселся в кабинете и сказал: до тех пор буду здесь сидеть, пока дверь у этих захватчиков не сломаешь. Не то выгоню с работы. Мне, говорит Фунтикова, тоже нужен кусок хлеба. Взяла я с собой Судакова и дезертира, это наши плотники из райкомхоза, и пошла ломать. Вот и все, из чего исходит совесть нашего домоуправа. А остальные взломщики, чем лучше ее? Но все они теперь молчат. Молчит и лейтенант милиции Парфенов, блюститель порядка и покоя, который тоже ходил ломать. А вот когда пришла пора подписывать акт о хищении вещей и денег, он малодушно сбежал. Я, говорит, человек бывалый и опытный в таких делах. И сам не подпишу, и другим не советую. А ведь у нас в квартире, кроме наших вещей, находятся вещи сына и снохи, бывшей гражданки ГДР. Они до сих пор живут за границей в командировке, и мы еще не знаем, что у них в целости, а чего недостает. 31 августа вечером позвонили нам в Москву знакомые и якобы сказали, что наша квартира взломана, а дверь перенесена на старое место. Мы немедленно позвонили в Рожнов, в домоуправление Фунтиковой, правда или нет, что взломана без нас дверь. Она подтвердила это и сказала, что Павлинов приказал, и они взломали. На другой день, то есть 1 сентября, мы поехали в областную прокуратуру на прием. Рассказали там, что в наше отсутствие в квартире взломали дверь и перенесли на другое место. Принимавший нас служащий сказал, что этого не может быть. Поезжайте, мол, на место и выясните суть дела. А уж если такое и в самом деле случилось, то обратитесь к властям на месте. Потом мы пошли в областную газету «Зареченская правда» и рассказали все заведующему отделом писем трудящихся товарищу Сыроежкину. Он возмутился на этот факт безобразия и не поверил нам. Мы поинтересовались, как насчет нашего письма в ответ на клеветническую заметку в Красном Рожнове. Кроме письма мы послали еще справку мискому больницы, где сообщалось, что в заметке помещена неправда. Товарищ Сыроежкин сказал, что Федулееву позвонили и рекомендовали ему извиниться в личной беседе. На что мы выразили свое несогласие. Раз уж оскорбили нас публично, то и пусть в газете и заявят публично, кто прав, а кто виноват. Товарищ Сыроежкин ответил: выступать мы в своей газете против Федулеева не будем. Если вы недовольны его поведением, то можете подавать в суд. И потом подчеркнул: но тогда учтите, он может опять выступить против вас в газете. 2 сентября вечером приехали мы в Рожнов. Не заходя домой, пошли ночевать в гостиницу, а утром обратились с жалобой к прокурору Пыляеву. По его распоряжению была создана комиссия, чтобы впустить нас в квартиру. В эту комиссию вписали всех лиц, которые взламывали дверь. Но ушло 3 часа времени на то, чтобы заставить этих людей собраться к месту происшествия, то есть преступления. Особенно не хотели идти управдом Фунтикова и милиционер лейтенант Парфенов. Начальник милиции Абрамов долго спорил с прокурором Пыляевым и согласился послать Парфенова только после письменного распоряжения из прокуратуры. А вот ломать дверь Абрамов послал Парфенова, не спрашивая санкции прокурора. Пока собиралась комиссия, нам в горисполкоме сняли копию акта насчет взлома дверей и заверили ее круглой печатью. Вот кто присутствовал при взломе двери. 1. Управдом Фунтикова. 2. Техник-смотритель инженер Ломов. 3. Квартиросъемщик Чижонок Зинаида. 4. Участковый уполномоченный Парфенов. 5. Плотник Гунькин, он же дезертир. Примечание. Одновременно Фунтикова сказала нам, что плотников было 2, но в акте почему-то записан один и подпись одна –